На следующее утро вода на большом пространстве спала, и все при солнечном свете настраивало на очень веселый лад. Маленький зверек плясал перед ними от избытка счастья, закрутив бантиком кончик хвоста. Они шли целый день, и где бы они ни проходили, везде было прекрасно, потому что после дождя распустились чудеснейшие цветы, а повсюду на деревьях появились цветы и фрукты. Стоило им чуточку потрясти дерево, как вокруг них на землю начинали падать фрукты. В конце концов они пришли в маленькую долину. Красивее им в тот день видеть ничего не довелось. И там, посреди зеленого луга, стоял дом, сильно напоминавший печь. Очень красивый дом, выкрашенный голубой краской. «Это же мой дом!» — вне себя от радости воскликнул папа. «Он приплыл сюда и стоит теперь здесь, в этой долине». «Ура!» — заорал маленький зверек. И все они ринулись вниз, в долину, чтобы полюбоваться домом. Маленький зверек забрался даже на крышу и там заорал еще громче, потому что наверху, на дымовой трубе, висело ожерелье из настоящих жемчужин. Оно застряло там во время наводнения. «Теперь мы богаты!» — кричал он. «Мы можем купить себе автомобиль и дом, который еще больше этого!» «Нет», — сказала мама Мумитролля, — «этот дом самый красивый на свете». И, взяв Мумитролля за лапу, она вошла в дом, в небесно-голубую комнату, и там, в долине, они прожили потом всю свою жизнь, кроме тех времен, когда несколько раз отлучались и путешествовали, развлечения и разнообразия ради.